принес жертву о его спасении. Когда же первосвященник приносил умилостивительную жертву, те же юноши опять явились Илеодору, украшенные теми же одеждами, и, пристав, сказали ему: «Воздай великую благодарность первосвященнику Онии, ибо для него Господь даровал тебе жизнь. Ты же, наказанный от него, возвещай всем великую силу Бога». И, сказав сия, они стали невидимы. Илеодор же, принеся жертву Господу, обещав многие обеты сохранившему ему жизнь, и, возблагодарив Онию, возвратился с воинами к царю. И перед всеми свидетельствовал о делах великого Бога, которые он видел своими глазами. Когда же царь спросил Илеодора, кто бы был способен, чтобы еще раз послать в Иерусалим, он ответил: «Если ты имеешь какого-нибудь врага и противника твоему правлению, то пошли его туда, и встретишь его наказанным, если только останется он живых, ибо на месте сем истинно пребывает сила Божия. Он сам, обитающий на небе, есть страж и заступник того места, и приходящих злым намерением поражает и умерщвляет. Вот что произошло с Илеодором и как спасена сокровищница храма».